Глава 12. Санвика, Перун. «И ни одного трупа!» — ловко запрыгнув на балку, выступающую из скелета здания, произнесла Агаши и прижалась к наполовину обвалившейся стене. «С учетом того, сколько тварей в городе, это неудивительно!» Выхватив нож, я вонзил его в щель между двух обвалившихся потолочных плит, мешающих мне рассмотреть, что же находится за ними. Оружие с легкостью пробило хитиновый панцирь затаившейся дряни. Засадник пытался в ответ ткнуть хвостом, заканчивающимся острым шипом. Но на его беду он был у меня уже не первым. Так что, перехватив хвост, резко дернул тварь на себя, вытаскивая из убежища. «Тусклый, мы заняли пожарную часть, укрепляемся! Как у вас обстановка?» Настырный суслик, похоже, решил спрашивать меня через каждые 5 минут. Волнуется. Конечно, приятно, когда красивая девушка о тебе беспокоится, но не до такой же степени. «Почти у центральной площади, суслик. Нарвались на бродячую стаю, пришлось подняться повыше. Как установим визуальный контакт с модулем, выйду на связь, отбой!» Отключив связь, посмотрел на по-прежнему болтающуюся в руке тварь, одновременно похожую на краба и скорпиона, а после кинул ее Агаши. «Выглядит аппетитно. Есть будешь? Или для романтического ужина приберечь? Уверен, на вкус будет, как сырой лобстер». «Фу, гадость!» — воскликнула девушка, перехватывая тварь змейкой и отшвыривая ее в сторону. Мертвая тушка краба, пролетев все 5 этажей вниз, упала на голову одной из собачек. Она, как и ее товарки, сейчас копошились на 1-м этаже, в груди нашинкованных туш, оставленных мной и моей спутницей. И очередной порцией упавшего с неба халявного мяса, судя по радостным визгам, была чертовски довольна. «Вот видишь, эта милашка может ценить даже мелкие знаки внимания!» Укоризненно произнес я, перебравшись через плиты и очутившись в помещении с 3 стенами и без крыши, каким-то чудом уцелевшим после того, как в округе хорошенько поработала артиллерия. «Я современная женщина, и меня уже не удивить мамонтом, принесенным к порогу пещеры, тем более таким маленьким», — заявила Агаши. «А еще говорят, что размер не имеет значения. Фу, такой быть!» Покачал я головой, подходя к чудом уцелевшему окну и выглядывая из него. Посмотрев на площадь, не удержался и повел плечами, ощущая, как по коже побежали мурашки. Это, конечно, могло быть и от открывшегося вида на площадь, наводненную разнообразными тварями, сидящими чуть ли не по линеечке перед 3-этажной башней. Но, проведя в Санвике уже 4,5 часа, понимал, что это не из-за того, что я такая впечатлительная натура. А значит, суслик к Тусклому! «Слушаю, Тусклый!» Моментально ответила Кенна. «В течение 10 минут опять будет гон тварей, так что готовьтесь!» произнес я, откидывая забрало у шлема и поднося глазам простенький бинокль. Вблизи модуля Хансенов любая хоть сколько бы сложная видеоаппаратура работать отказывалась напрочь. Именно из-за этого нам пришлось идти сюда пешком, а не просто послать дрона-разведчика. «Принято!» — ответила девушка и тут же разразилась чередой команд на общей волне. А я в этот раз, не прерывая связи, начал внимательно следить за происходящим на площади. С момента входа в город ветер, который почему-то ощущал лишь я, стихал и появлялся уже 7 раз. И каждый такой порыв сопровождался волнами тварей, то убегающих к стенам города, то возвращающихся обратно. Предыдущий порыв притянул живность к модулю башни. А значит, стоит ожидать, что через 10 минут сидящие вокруг него монстры очнутся от странного транса и опять рванут прочь из города. «Что-нибудь необычное обнаружил?» — подошла ко мне Агаши. «Скорее любопытное», — ответил я. Десантный модуль Хансенов был в виде цилиндра с многочисленными наростами, состоящими из кучи антенн, ретрансляторов и прочего, несомненно, важного оборудования. Этих наростов и сейчас было много, но готов отдать голову на отсечение, что совсем недавно их было в разы больше. По крайней мере, некогда гладкая, чуть ли не зеркальная поверхность модуля сейчас была испещрена рытвинами и дырами, оставленными после падения снарядов. Башню атаковали тяжелым вооружением, Переведя бинокль, я настроил резкость и, хоть и с трудом, но разглядел под копотью герб на борту бронетранспортера. Герб у Ловричей, конечно, был странный. Силуэт женщины с распущенными волосами и хвостом. Зато его было трудно спутать с чем-то другим. «Мы и так это знали», — фыркнула девушка. «Вон сколько по пути было техники брошено». «Угу, вот только модуль не одни Ловричи атаковали». Я ткнул биноклем в руки Син и указал в сторону еще одной улицы, выходящей на площадь. «Да ладно», — выдохнула девушка, за пару секунд найдя то, на что я обратил внимание. Четыре танка, полностью заблокировавшие выход с улицы, прикрывали собой пару самоходок, чьи стволы были направлены в сторону модуля. Правда, сейчас все машины были явно не на ходу. Подобное предположение я себе позволил на том основании, что сквозные дыры в бортах и раскрученные башни вряд ли благотворно влияли на ходовые и боевые качества техники. Однако и этих обгорелых остовов хватало, чтобы определить, кому ранее принадлежал этот транспорт. Герб с двумя головами волков прямо указывал на владельцев города, Хансонов. «Может, это были предатели? Кто-то же открыл ворота и пустил Ловричей в город», — предположила Агаши. «Вряд ли. Судя по остовам, машины вскрыли твари. А значит, техника прибыла сюда уже после того, как зверье ударило в тыл Ловричам», — ответил я девушке. Мы и правда, пока двигались сквозь порушенную Санвику, насмотрелись на подбитую технику. Невзирая на то, что захватчика встретили уже внутри городских стен, остановить их продвижение обороняющиеся по первости смогли. Потом, конечно, люди Ловричи психанули, ну или, боясь того, чего пока я не понимал, решили поднажать, стремясь как можно быстрее добраться до модуля хозяев города. Так что оставшуюся часть пути они промчали, словно взбесившийся бульдозер, снося все на своем пути. И все же успеть им было не суждено. Основная масса нападавших полегла именно на центральной площади. Даже сквозь живой ковер из тел многочисленных тварей было видно немало скрытых доспехов пехоты, брошенной на штурм модуля Хансонов. «Смотри, они начинают шевелиться!» Агаши указала на представителей фауны, находившихся ближе всех к модулю. Довольно-таки крупные особи, напоминающие огромных червей-переростков, закованных в хитиновые кольца броско-зелено-красных цветов, действительно пришли в движение, начиная непонятный хоровод вокруг модуля. Поначалу их движения были медленными, будто твари никак не могли сбросить оцепенение. Но за 5 минут, в течение которых волоски на моем теле встали дыбом, черви очнулись окончательно. Сделав еще пару кругов, они с неожиданной для таких махин скоростью ринулись прочь от модуля, прокладывая путь сквозь так и стоящих в оцепенении тварей поменьше. Впрочем, транс у мелкого зверя также продлился недолго. Стоило только червям покинуть территорию модуля, как и эти помчались следом, мгновенно запланив площадь и прилегающие к ней окрестности рычанием и воем. «Ничего не ощутила?» — повернулся я к Агаши, но девушка, как и в прочие разы, лишь отрицательно покачала головой. «Плохо. Значит, по-любому придется разбираться, что тут происходит. Негоже оставлять за спиной то, что может влиять на твой дар», — задумчиво произнес я, наблюдая, как из-под земли, бетоном или асфальтом на площади уже не пахло, выбираются черви поменьше. Как и их собратья, эти принялись кружить вокруг модуля, но уползать не спешили. Напротив, хватая по пути замешкавшихся или не до конца пришедших в себя тварей, они разрывали и поглощали их прямо на ходу, но при этом двигаясь вокруг башни, будто бы были на привязи. «Тусклый, волна докатилась до нас!» Спустя 10 минут сообщила Кэмпбелл. «Червей не наблюдаем, но других тварей полно!» «Спрятались где-то по пути?» предположила Агаши. «Без разницы», — пожал я плечами, скидывая со спины рюкзак, в котором лежал небольшой ретранслятор. «Вниз я точно не полезу, и даже если эти глисты на всех парах мчатся обратно, для нас это несущественно». «Не похоже это на тебя», — хмыкнула Агаши. «Ты же обычно с мечами наголо в драку ввязываешься и уже по ходу разбираешься, что да как». «Сегодня командую не я». Отмахнулся я от безосновательных обвинений в свой адрес. Да и соваться в столь подозрительное место, даже в твоей компании. Щелкнув тумблером на загудевшем ретрансляторе, я подключился к аварийной частоте, на которой передавался сигнал СОС. И через свою гарнитуру четко произнес: «Модуль Хансона, в прием! Говорит...» «Спасите! Спасите меня! Больше не могу!» Неожиданно прервал меня мужской голос. По крайней мере, мне показалось, что мужской. Вот только в нем было столько боли, что она буквально размывала интонацию, обезличивая говорящего. «Они идут! Помогите! Спасайтесь!» Говорит барон Исаев. Взглянув на прикусившую губу Агаши, видимо, страдания в голосе неизвестного и ее задели, произнес я. «Обозначьтесь!» «Барон... Нет, не барон, не господ... Чужак! Здесь брак!» Голос заскрежетал, будто связки говорящего моментально стали металлическими, но при этом слова были куда разборчивее. «За Хэнса наш! Смерть! Он идет! Да... Да... Да...» «Твою ж мать!» — только и пробормотал я, чувствуя, как направление ветра резко меняется. «Суслик, готовься! Сейчас твари попрут обратно!» «Что произошло?» Только и успела спросить Кенна, когда я ощутил, что воздух вокруг меня словно наэлектризовался, и меня захлестнуло потоком эфирной энергии. И в это же мгновение земля подле модуля забурлила, выплевывая из себя продолговатые плоды бледно-желтого цвета, размером с арбуз. И стоило только такой ягодке появиться на поверхности, как она лопалась, выпуская из себя заляпанного слизью паука. «Уходим!» Захлопнув забрало, приказал я Гаши. «Суслик, мы возвращаемся к вам! Готовьтесь к эвакуации!» «Тусклый, твари прут в вашу сторону нескончаемым потоком!» взволнованно произнесла Кэмпбелл. «Мы пойдем навстречу, пробьем коридор!» Я выглянул в окно. Вылупившиеся пауки уже полностью покрыли своими мохнатыми телами пространство площади и сейчас отряхивались от слизи, увеличиваясь в размерах. Еще пара минут, и им станет тесно, а значит, они рванут прочь от модуля. И я даже смею предположить, в каком направлении. «Суслик, сидите на месте, ждите нас! Мы сами до вас доберемся!» Приняв решение, приказал я. Рисковать всем отрядом смысла не было. И хорошо, что Кенна спорить с этим не стала. Оставив ретранслятор на чердаке, разве что поставил его в угол да накрыл обломками, пробрался через завал и посмотрел вниз. Через провал в полу потолке было видно, что собачки, совсем недавно лакомившиеся нарезкой, сейчас возбужденно прыгают, пытаясь забраться по обвалившимся перекрытиям вверх. Кто последний доберется до земли, тот готовит ужин. Встав на краю балки, подмигнул я Агаши, а после просто прыгнул вниз, не обращая внимания на возмущенный крик девушки. Пролетев насквозь пару этажей, приземлился на чудом уцелевший кусок пола, который, впрочем, моего веса не выдержал и с грохотом обрушился вниз, создавая этакий щит под ногами. Ускорения приданного куску камня под ногами хватило, чтобы долететь до первого этажа, прежде чем поджидающие внизу твари успели сориентироваться. Итог — минус 3 монстра при минимуме усилий. Впрочем, веселье только начиналось, так что еще не успела осесть пыль, поднятая при приземлении, как я уже начал работать клинками, добавляя пыльные серости разрушенного здания ярко-красные краски. Напряжение эфирного поля в момент моего падения на несколько секунд ослабло. Но стоило мне вновь постоять на одном месте, как я снова ощутил, что оно усиливается, а вместе с этим и достигла пика агрессивность пляшущих вокруг меня тварей. Прыгнувшая на меня собака извернулась в воздухе, подставляя бронированный бок, усеянный шипами. Видимо, намеревалась сбить с ног, но я уже успел отпрыгнуть в сторону, приземлившись на спину одной из ее товарок. Вонзив аспид в голову заскулившей под сапогами твари, вторым мечом перерубил одну из лап другой псины, собиравшейся прыгнуть на меня с верхнего перекрытия. Свет, пробивающийся сквозь пролом в крыше, на мгновение померк. И я, так и не достав аспид из головы затихшего монстра, посмотрел наверх. Что могу сказать, умеет Син себя красиво подать, даже в бою. Цепляясь змеями за выступающие части строения, девушка медленно опускалась, создавая впечатление, что гравитация для нее ничего не значащее слово. Когда до Земли оставались считанные метры, ее змеи моментально заполнили пространство, хватая окончательно взбесившихся тварей и ломая им конечности. «Это не считается!» — обвиняюще пробурчала Агаши. «Ты играешь нечестно!» «Отговорки, отговорки!» Вытащив аспид из туши, я направился к выходу. Надеюсь, хоть Настя не откажется накормить своего патриарха. «Ну вы... патриарх!» Как-то неразборчиво произнесла девушка, но общий смысл сказанного я уловить сумел. Наверняка там было что-то вроде «классный», «замечательный», ну или на худой конец «великолепный». Снаружи обстановочка была так себе. Где-то совсем рядом было слышно приближение очередной стаи. На наше счастье, здание, которое мы использовали в качестве наблюдательной вышки, было в глубине плотной застройки. Так что тварям, имеющим всего 4 конечности, добраться до нас было бы несколько проблематично. Зато паучкам с площади завалы, похоже, были совершенно по боку. Так что первое, что я увидел, когда выглянул из-за полуразрушенной стены, это полуметровое 12-ногое создание. Выглядело оно вблизи куда отвратительнее и создавало впечатление какой-то недоделанности. Продолговатое червеобразное тело на многочисленных лапах было покрыто красно-зелеными пятнами. И при этом склизко-влажное туловище выглядело как кусок протухшего мяса, которое вот-вот развалится на части. Я уже было потянулся к аспиду, как паук резко задрал свою плоскую харю к фиолетовому небу и, раскрыв круглую зубастую пасть, разразился едва слышимыми щелчками. Впрочем, те, кому нужно было, это услышали. Так что спустя считанные мгновения площадку на невысокой горке битого камня, занимавшей пространство между домами, заполонили собратья паучка, некоторые из которых имели куда более внушительные размеры. «Ну почему всегда пауки? Ну вот за что мне это?» — простонала Агаши, тоже выглядывая из-за стены. «Давай в следующий раз ты меня пригласишь туда, где более приятные твари водятся, а? Бабочки, например». «Знаю я пару таких мест», — ответил я. «Вот только, боюсь, после их посещения ты будешь радоваться паукам. Даже самым уродливым и опасным». «Вперед!» Выскочив из укрытия, послал алую волну эфира, намереваясь разом, если не прихлопнуть, то хоть обездвижить, лишив конечностей с десяток тварей. Но, к моему удивлению, задел лишь двоих самых нерасторопных. Другие, словно предчувствуя атаку, бросились в рассыпную. Кто-то просто подпрыгнул на месте, а кто-то и вовсе забрался на ближайшие стены, уклоняясь от алой волны. «Не понял!» — с удивлением пробормотал я, ускоряясь. «Это чего это мы такие шустрые?» Прыгнув вперед, оказался у подножия груды камня, куда успели спрыгнуть несколько пауков. Пользуясь тем, что твари, уворачиваясь от моей атаки, не совсем удачно приземлились, я, напитав меч эфиром, ударил по ближайшей. «Да твою ж мать!» В сердцах выругался я, наблюдая, как паукообразное невероятным образом изгибается, а меч по самую гарду входит в камень. «Ничего вы, мужчины, не можете без нас!» Услышал я ехидный голосок Син и почувствовал, как ее змеи обхватывают меня. Легкий рывок и лечу обратно, ускользая от бросившихся сверху на меня пауков. Приземлившись рядом с девушкой, я все еще непонимающе посмотрел на паучков. «Ведь явно двигаются не быстро. Так как эти твари умудряются ускользать?» «Ненавижу пауков», — повторила девушка, запуская своих змей, ставших на задние лапы тварей. «Сдохните!» Агаши выпустила целый клубок, который на подлете к паукам распался на десятки змей. Летящие гады обрушились на тварей, стремясь обвить и раздавить мерзких противников. И тут произошел очередной неприятный сюрприз. В отличие от собачек, паукообразные уворачивались от змеиных лент, проскальзывая между змеек и в ответ пытаясь перекусить темные жгуты. Некоторым это даже удалось, и на землю стали падать длинные черные волосы. Но дожидаться момента, пока пауки лишат Агаши ее великолепных волос, я не стал, вновь прыгнув вперед. Выставив вперед аспид, я направил острие клинка на впившегося в змею паукообразного. И на сей раз попал. Вот только клинок, который я в этот раз эфиром не накачивал, лишь на несколько миллиметров проник в тело твари, не в силах пробить толстую оболочку и добраться до жизненно важных органов. Влив эфир в меч, я надавил на рукоять. Но встрепенувшийся паук разжал пасть и успел соскочить с острия, моментально свалив на стену. «Бежим!» Сориентировавшись, я отпрыгнул обратно к девушке и, сорвав с пояса светошумовую гранату, швырнул ее в сторону засевших на стенах пауков. Цилиндрик упал на груду каменных обломков, и небольшое пространство между домов залило ослепительным светом. Однако дожидаться, чтобы проверить, как именно яркий свет воздействует на местных паукообразных, я не стал. Закинув ничего не понимающую Агаши на плечо, щедро зачерпнул эфир из ядра, вливая его в организм, и в несколько скачков преодолел расстояние, отделяющее узкий переулок от центральной улицы. «Отцепись, падла!» — раздраженно прокричала девушка, когда я уже выскочил на свободное пространство. На секунду оглянувшись, увидел, как один из особо шустрых пауков успел вцепиться в змейку Агаши и сейчас, стремительно перебирая лапками, полз в нашу сторону. Похоже, эта тварь не давала сил отозвать змею, но и тащить без билетника на себе я не намеревался, так что, взмахнув аспидом, отсек змею косу, наверняка при этом попортив прическу девушки. Тем не менее, думать об этом сейчас я не планировал. Удобнее перехватив девушку на плече, слух произнеся, что это лишь для удобства, а не попытка на халяву полапать нижние полушария. Впрочем, Агаши возмущаться не спешила. Я помчался вперед по улице, навстречу мчащейся к нам стае собак, за которыми виднелся здоровенный червь. Но эти были явно лучше пауков, что наконец выбрались с площади, затапливая собой улицу. «Приготовься!» — произнес я, когда до ближайшей собаки оставались считанные метры, а нам на пятки буквально наступали пауки. «К чему?» — только и успела спросить девушка, когда первой в разбитую витрину магазина влетела очередная светошумовая граната, а следом и сама Агаши. Я же, прежде чем прыгнуть за ней, выхватил оба аспида и, напитав их эфиром, крутанулся на месте, посылая алые волны в противоположные стороны. Собак предсказуемо посекло фарш, а вот паукообразные, как и ранее, будто почувствовали мои намерения и успели броситься в рассыпную, избегая смертельной опасности. «Что ж, кажется, картина начинает проясняться», — вслух произнес я, ныряя внутрь магазинчика следом за девушкой. «Суслик, это Тусклый! Будь готова нас встречать! И приду я не один!»